Глава 6. Валид. 10 месяцев до. Лето вступило в свои права, но теплыми деньками нас не радовало. Над столицей висели темные тяжелые тучи. Дождь то начинал накрапывать, то прекращался. Ветер гонял тучи по небу, не давая разразиться настоящему ливню. Огромное здание с колонным и мраморным полом выглядело пустынным, но это ощущение обманчиво. Все сидят по своим кабинетам. В основном работают, но есть и те, кто собирается стайками вдали от руководства и пьет кофе со сладостями. Поднявшись на верхний этаж, остановился у нужного кабинета. За массивной, добротной дверью сидела она, Дурова Алла Валерьевна. Открыл дверь. Секретарь, молодая девчонка, подняла на меня заинтересованный взгляд. «У себя?» — кивнул на дверь. «По какому вопросу?» «Доложи, что Чехоев Валид пришел». «Она вас ждет». «Рада видеть, майор». Встает из-за стола железная баба, протягивает руку для приветствия, улыбается так мило. «Жди неприятностей». Эту стерву все управление, мягко говоря, терпеть не может. Забралась на самый верх через постель. Вначале была любовницей бывшего директора. Когда того убрали, меняла мужиков, чтобы удержаться в кресле. Шла по головам. Не боялась никого. Ну, почти никого. Вот и с Самиром старалась не связываться. Поэтому не решилась мне карьеру сломать и под суд отдать. Хотя могла. Самир бы меня в любом случае вытащил. Но отношения с ним Дурова бы испортила. Зато остался с тех пор у меня неоплаченный должок. Я все ждал, когда же железная баба призовет меня. Другого повода для встречи я не видел. Сев в кресло, закинула ногу на ногу. Закурила тонкую сигарету, которая терялась между ее толстых пальцев. «Вот думаю рекомендовать тебя на повышение, Чехоев». Решила облагодетельствовать. «С чего вдруг?» «Во-первых, я находился в подразделении брата, и он решал, куда меня там рекомендовать и какое звание я должен получить. Во-вторых, приказ на мое имя уже пришел, и она не может об этом не знать. Получишь внеочередное звание, если окажешь мне небольшую услугу». «За небольшую услугу звезды на погоны не дают, да и она знает, что отказать я не могу». «Что за услуга?» «Все равно, что подписать договор, не читая». «Сначала согласие, Валид». Вот так заканчивались все хорошие истории. Понимаю, что могу вляпаться по самые помидоры и даже совершить госизмену, но даю согласие. «Оно у вас есть». Представляю лицо Самира в этот момент, и мне хочется бежать жить к пингвинам. «Тогда слушай». Секьюрити всех элитных клубов знают меня в лицо. Я спокойно могу пройти в любой клуб и даже попасть на закрытую вечеринку. Сегодня мне нужен клуб «Ла Скала». Я пришел один. Сегодня я не на отдыхе, на задании. Обычный стриптиз не люблю. Что я там не видел? Потное голое тело? Хотя «Ла Скала» отличался тем, что на их сценах не было стриптиза в обычном понимании. Многие приходили посмотреть на их танцевальные постановки. Минимум эротизма, но максимум чувственности и исполнения. Я видел пару раз их постановки, не впечатлило. Наверное, потому что оба раза попадал на восточную тематику. Танец живота в разных вариациях. Зато турки и арабы были в восторге и осыпали танцовщиц 100-долларовыми купюрами. Меня узнает администратор, и это неудивительно. Я бы тоже не забыл такого клиента. Все на высоте, максимум вежливости, в меру улыбчивости, будто я не утыкал его носом в пол. Провожает в VIP-кабинку. Интересуется, присоединится ли ко мне кто-нибудь. «Нет, сегодняшний вечер проведу в одиночестве. Не хочется каждый вечер здесь торчать, но я обещал Дуровой собрать информацию. Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы мы разошлись раз и навсегда. Делаю заказ, остаюсь один. Смотрю на часы, начало первого. На сцене идет какое-то представление. Все культурно, как в театре. Никто не выкрикивает, не свистит. Отсюда хорошо просматривается сцена. И этого вполне хватает, чтобы смотреть на представление. Я открываю боковую стеклянную дверь и выхожу на балкон. Оглядываю зал. Взглядом пытаюсь отыскать девушку, подходящую под описание. Чуть выше среднего роста, хрупкого телосложения, с длинными темно-русыми волосами, ямочками на щеках и родинкой в виде сердечка на шее. Вряд ли я отсюда увижу родинку. Насколько проще было бы дать мне фотографию. Но Дурова не ищет легких путей. Все управление по ее щелчку выполняет самые сложные задания. А вот добыть снимок хореографа не догадалась. В это время на сцене появляется Клеопатра. Движения завораживают. Плавные, четкие, ни одной помарки. Танец до такой степени пронизан чувственностью и эротизмом, что мое воображение распаляется. Я в своей голове рисую такие картины. Кто она? Я хочу эту Клеопатру. А действо на сцене продолжается. Уставшая и вспотевшая Клеопатра становится в импровизированную ванну в виде большой раковины, и ее начинают омывать служанки. Не раздевается. На ней какой-то лифчик и штаны-шаровары. Но я представляю, что сейчас происходит со всеми мужиками в зале и в кабинках. То же, что и со мной. В руках служанок появляются кубики льда. Они плавно водят по разгоряченному телу. Голова танцовщицы откидывается назад. Она вздрагивает, будто испытывает оргазм. Мои руки сжимаются на поручнях балкона. В кабинку возвращается администратор с официантом. Я прикрываю на несколько секунд глаза и возвращаюсь за стол. Внизу звучат громкие аплодисменты. Я от чего-то злюсь. «Я хочу заказать приват-танец». Голос звучит очень низко от напряжения. «Да? Какой танец вы бы хотели увидеть?» Я знаю, что эта практика в Ласкало не приветствуется, но отказать некоторым гостям не могут, хотя строгие правила для всех. Девушек трогать нельзя. «Тот, что сейчас я наблюдал на сцене». Администратор мнется. Официант покидает кабинку. «Извините, это невозможно». Отказ меня злит, но я не показываю своих эмоций. «Я заплачу вдвойне. Втройне». «Калибри, то есть девушка, которую вы видели на сцене, не танцовщица, она хореограф. Ей пришлось заменить сегодня заболевшую девушку, чтобы не сорвалось представление. Но с клиентами она не общается. Если я ей такое предложу, она уйдет, а меня вышвырнут с работы». «Вот ты и нашлась, Ясмина. Калибри. Мое задание».